От женщин кругом голова. Глава третья. Деревенька казалась намного меньше. Более напоминала хутор, обнесенный высоким тыном. И все же оставалась узнаваемой. Этот обрыв над рекой, эти ряды ульев в цветущем поле. Спутать было попросту невозможно. Я точно знал, где нахожусь. Вернее, не я, а хозяйка серебряного гребешка. Прелестная юная Верея. Кто-то бы сказал, что она некрасива, слишком худа и тонка станом, много детей не родит. Ступни и ладони слишком малы для долгой работы по хозяйству, а русая коса слишком толста и густа, что требует кропотливого ухода. Но увидев ее, мне стало легко так, словно бы я родного человека встретил. Самого красивого и родного. И вправду все еще человека, еще далекого от долгих лет в теле мерзкой нежити в те дни. Верея неспешно брела сквозь поле прочь от отцовских ульев. Облаченная в расшитый голубой сарафан, поверх тонкой белой рубахи с алой лентой поперек лба, она улыбалась ясному летнему солнцу, на ходу касаясь руками венчиков особенно высоких цветов. А вокруг деловито жужжали пчелы. Девушка не боялась их нисколько. Она выросла на пасеке, собственно, благодаря их семейному делу и возникла эта деревня на берегу реки. В семье Бортника народилось четверо детей. Три старшие дочери и младший сын, которому по наследству и должны были перейти все ульи, а также небольшая медоварня на окраине. Две старшие дочери повыходили замуж одна за другой в прошлом году. Настал черед и Вереи уйти из семьи, обогатив супруга щедрым приданым. Только девушка старалась не помышлять об этом, и на то у нее имелись весьма веские причины. Легкие ноги несли ее дальше через благоухающее поле, но не к деревне, а вокруг нее, туда, где высокий берег резко обрывался вниз, к быстрой речной воде. Там среди ласточкиных гнезд можно было отыскать узенькую тропку, а по ней спуститься по откосу, держась руками за торчащие из глинистого берега корни. Верея ступала осторожно. Съехать вниз на мягком месте и замарать сарафан ей нисколько не хотелось. Потому, когда кумачевые башмачки ступили на узкий песчаный бережок, девушка вздохнула с облегчением. И тут же сдавленно вскрикнула, потому как крепкие мужские руки обняли ее сзади и подняли над землей. Девушка тихо засмеялась и засучила в воздухе ногами, пытаясь вырваться на свободу, но подкарауливший ее добрый молодец держал крепко. «Зорька моя ясная!» – прошептал он на ухо девушке, заставляя ее смеяться еще пуще. И без того прелестная Верея разрумянилась, развеселилась так, что глаз не отвести. Ее лазоревые очи сияли счастьем таким простым и хрупким. «Ой, лезь! Голова твоя худая! Отпусти, покуда не услышали!» Сквозь смех взмолилась она. «Кто же нас тут услышит?» Юноша пожал плечами. «Лисьяр, отпусти! Кому сказала?» Верея попыталась придать голосу строгости, но выходило плохо. И все же широкоплечий молодой селянин поставил ее на ноги, а затем развернул к себе лицом и звонко поцеловал в пунцовую щеку. Он был одет просто, если не сказать совсем уж бедно, но сложение был такого богатырского, что нечего удивляться тому, как легко снискал он взаимности у прекрасной Вереи. «Голова твоя худая», — повторила девушка, а сама привстала на цыпочки, чтобы обнять молодца за шею. «А я уж думал, не придешь», — признался могучий лисьяр. «Хотел возвращаться, пока мастер меня не выгнал. Он уже бронить меня начал. Говорит, я вместо работы в кузне в лесу пропадаю, как русалками засватанный». Его лицо помрачнело. «Кстати, о сватовстве. У нас в Лозовицах сегодня сваты собирались у дома мельника. Я не стал допытываться, к кому идут, к тебе спешил. Не потому ли ты задержалась, что сватов от богатого жениха встречала?» Верея отстранилась. На устах ее цвела прелестная улыбка. Она глядела на парня с такой любовью, что за душу брало. «Я на пасеке батюшке помогала. Там корова улей перевернула. А после за коровой этой глупой До самого бора идти пришлось. Ее пчелы в нос покусали, вот и убежала с перепугу», — рассказывала она. «Не по своей воле задержалась. А что до сватов, не бери в голову. Или наш уговор забыл?» «Я-то помню», — Лик Лисьяра посуровил еще больше. «Только мне в подмастерьях еще год ходить. Я за тебя посвататься смогу не раньше, чем следующей осенью. И то предложу немного. Боги дадут, избенку справить успею хоть какую. Да мастер мне на днях обещал половину доли в кузне уступить». Верея ласково погладила его покрытую светлой щетиной щеку. «А я эту избенку украшу лучше княжеских хором своими руками», — заверила девушка. В ответ парень взял ее ладони в свои, поцеловал сначала одну, потом другую, будто она уже была его женою, которая делила с ним еще несуществующую избу и трудилась в ней этими самыми руками. «Не тужи, милый лесь, ни одним сватам моего согласия не получить, кроме твоих, на будущий год», — пообещала Верея. «А ежели отец настаивать будет?» — подмастерье кузнеца продолжал хмуриться. «Сердце твое не на месте», — она покачала головой. «Отец меня любит, силой замуж выдавать не станет. Не страшись. Сестры все мои по любви семьи создали. Меня уж точно не волить не станут». Кажется, ее слова успокоили Лисьяра. И тот снова привлек девушку к себе. Поцеловал на этот раз в губы, а потом, нехотя, отпустил. «Мне идти надобно, зорюшка моя». Парень вздохнул. «Я надолго ушел. Мастер точно хватится. Завтра вряд ли отпустит. Накажет работой наверняка». «Значит, через денек увидимся». Верея снова коснулась его щеки. «А на следующей неделе у нашего староста будут посиделки. И ты приходи. Я с тобой буду рядышком. А удастся, так вовсе сбежим и вдвоем погуляем». Лисьяр качнул вихрастой головой в знак согласия. «Я приду». А потом они расстались. Парень быстрым шагом двинулся вдоль песчаной отмели и вскоре скрылся за откосом оврага, а девушка подобрала полы сарафана и медленно поднялась по крутой тропинке вверх. Теперь уже она сама спешила домой, пока никто не хватился. Только замерла на месте, стоило ей пройти через ворота деревни. Оттуда было видно отцовский двор, полный народу. Украшенные яркими лентами кони топтали землю в нетерпении, покуда пестро разодетый люд голосил, предвкушая скорый праздник. Среди нежданных гостей Верея разглядывала богато одетого мельника Крислава из Лозовиц. Хозяин пяти мельниц и огромных ржаных полей жал руку отцу и широко улыбался. От увиденного Верея сделалось дурно, что она чуть не лишилась сознания. Девица попятилась. Никем не замеченной она ускользнула из деревни, вернувшись на бережок, где просидела до самых сумерек. Когда же она решилась возвратиться домой, сваты давно уехали. Отец встретил ее с радостью. Он будто вовсе не заметил ее длительного отсутствия. Мать же выглядела встревоженной. Но выдала родительский сговор вовсе не она, а младший брат Вереи. Кучерявый руслый мальчуган лет 12 порывисто обнял сестру и с толикой грусти произнес: «Не кататься нам этой зимой в санях, Верейка. Не валять мне тебя больше в снегу. Думал, старшие сестрицы меня изведут своим гомоном еще год назад, а теперь вот один в избе остаюсь. И не уехала ты еще в чужой дом, а мне уже пусто». «Ты что несешь?» Девушка нахмурилась, делая вид, что не понимает, о чем он говорит. Но вместо брата, который продолжал обнимать ее, не выдержал отец. «Радость в дом пришла!» Бортник улыбнулся так широко, что можно было разглядеть дыру промеж его дальними жевательными зубами. «Тебя просить сегодня сваты приезжали! Да не абы чьи, а Крислава из Лозовиц! Будешь богатой женой у мельника, дочка! И зимой не в снегу с братом изваляешься, а к нам в гости в соболиной шубке приедешь». Верея прижала к себе братца, будто отгораживалась им от отца. Она так и стояла у порога собственного дома, не решаясь пройти в горницу. Мать замерла у печи. Собиралась подавать ужин, но глаз с дочки не сводила. Быть может, знала про ее любовь с подмастерьем кузнеца, который жил в тех же Лозовицах. «Нет», — девушка мотнула головой. «Что нет, глупая?» — улыбка отца приугасла. «Не пойду за Крислава!» Дочь гордо подняла подбородок. «Ну, начинается. С чего вдруг нет?» Бортник с досадой хлопнул себя по бедрам руками. «В достатке жить не хочешь?» «Да при чем здесь достаток?» В голосе Вереи звучало негодование. «Он женат уж был, да и старше меня прилично!» «Жены его уже порядочное время на свете нету, а Крислав — мужик крепкий и не старый. Ему хозяйка нужна в дом хорошая. Благодари богов, что тебя выбрал!» Отец шагнул ближе, навис над нею и сыном. «Родим, прошу!» — подала голос мать, прижавшая от волнения руки к груди. «Не ругайтесь. Говорила тебе, не захочет она за него!» «Глупая, вот и упирается!» «Да боится!» Бортник оставался непреклонен. «Не боюсь!» Верея с вызовом прищурила лазоревые очи. «Другого люблю! И ему уже обещала женой сделаться на будущий год!» Отец фыркнул, уперся руками в бока и перевел негодующий взор на жену. «Ты знала, что она мимо меня кому-то обещается?» Мать кивнула. Медленно. Радим с досадой покачал головой, но даже голоса не повысил, только обвел домочадцев сердитым взглядом, а потом плюхнулся на широкую лавку у окна и процедил. «Бабы!» Мать неспешно подошла к нему, села подле, коснулась плеча мужа. «Радимушка, не серчай!» — проговорила она ласково. «Не надо было спешить с этими сватами. Говорила же, надо с ней сперва потолковать. Ты старшим дочерям позволил по сердцу женихов сыскать. Так чем же я тебе не угодила?» Верея сжала губы. «У одной муж в почетном дозоре на ладье служит, а у другой пивоварню держит и все местные городишки своим пойлом снабжают». Бортник вновь повернулся к ней. «А ты себе кого нашла? Неужто лучше Крислава твой жених? Кто же он таков будет?» Дочь молчала, глядя в потолок. Тогда Радим обратил свой лик к жене, и та нехотя промолвила. «Лисьяр». Бортник почесал затылок. «Какой лисьяр? Толстый сын корчмаря из Бобровой Запруды?» Попытался припомнить он с сомнением в голосе. Жена покачала головой и пояснила. «Лесь, кузнецов подмастерье из Лозовиц». Мать отшатнулась, когда отец в гневе вскочил на ноги и принялся ходить по горнице. «Сирота, подкидыш без своего угла? Вот кого ты выбрала!» В голосе Радима звучало негодование. «Я тебя растил, любил и пестовал. Приданое собрал такое богатое. А ты решила в благодарность у меня за спиной не пойми, с кем шашни строить? Да и пусть бы только сирота без имени. Он же трус и лентяй, каких поискать!» Верея надулась. «Ему старый кузнец половину кузни на будущий год обещал. Лесь в свою избу ставить собирается», — защищала любимого девушка. Отец всплеснул руками. «Так что ж до сих пор избу не справил себе?» Он замер посреди комнаты. «Места свободного в округе мало. Али рук у него нету? Или деревья не растут, чтоб бревен настругать?» Дочь промолчала. Только брата по голове гладила, продолжая прятаться за ним, как за последним оплотом. «Наделала с ним дел уже? Или пока только вокруг да около ходите?» Сердито вопрошал Радим, но дочь упрямо дулась. «Говори, окаянная, а не то высеку, как сопливую девчонку!» «Нет!» — воскликнула Верея со слезами в голосе. «Не наделали мы ничего! Хороший он! Любый мне!» «Любый!» — процедил Бортник. Отец заметно перевел дух. Он не глядел ни на кого в доме. Жена хотела что-то сказать, но Радим поднял руку, заставляя ее умолкнуть. Думал. А потом вдруг изрек. «Лисьяру непутевому тебя не отдам. За Крислава пойдешь. А там и поумнеешь, глядишь. Но ежели возражать мне вздумаешь, Дослушивать отца Верея не стала. Оттолкнула брата, а сама бросилась к двери. Выскочила в сени и стрелой вылетела на улицу в ночь. Во дворе залаяла собака. Ей ответила другая. Вслед ей с отчаянием закричала мать, умоляя вернуться и не творить глупостей. Отец вышел на крыльцо, чтобы сказать жене, что, мол, остынет, возвратится, как всегда. Но девушка не разбирала ни слов, ни дороги. Она бежала прочь из родной деревни.